34. Знаешь, что в людях самое смешное и нелепое? Хочешь, скажу? Они славят и благодарят тебя в те моменты, когда обстоятельства жизни складываются именно так, как им, людям, удобно. Не тогда, заметь, когда эти обстоятельства складываются правильно, и не тогда, когда они идут по дороге, указанной тобою, нет. Когда им нравится их жизнь, тогда они тебя и благодарят. Эта их привычка очень мне симпатична, она вселяет в меня оптимизм.